Ливерпул. Глава 5. Ехали на двух машинах. Молчали. Все уже обговорено, каждый знал, что делает. В такой операции я участвовал в первый раз. Возле дома одна машина отстала, а наша подъехала к подъезду под самый козырек, чтобы из окон не было видно нас. Мы быстро вышли из кабины и сразу в подъезд. Слышно было, как подкатила другая машина, и нас догнали еще два ОМОНовца. Возле лифта осталось четверо, а мы с Никитиным побежали вверх по лестнице. Трехкомнатная квартира была на 5-м этаже. Никитин бежал мягко, только похрустывание песка слышалось под его ногами на давно немытой лестнице. Я тоже старался не топать, пружинить. Дом был 16-этажный. Планировка и дома, и квартиры были нами изучены хорошо. Они были такими же, как и в моем доме, только у меня была двухкомнатная квартира. Вход на этаж с лестницы вел через балкон на лифтовую площадку, а оттуда в коридор к дверям в квартиры. На балконе нам встретился невзрачный на вид паренек. Он быстро глянул на меня, на Никитина, и вдруг пробурчал негромко 5 и 2 и пошел дальше. Казалось, Никитин даже не взглянул на него, проскользнул в дверь к лифту. Там остановился. Слышно было, как шумел, поднимался лифт. Подъехали остававшиеся внизу ОМОНовцы. Никитин первым осторожно шагнул в коридор, который был длинным и узким, с двумя бетонными выступами. За них можно было спрятаться во время стрельбы. Двери двух квартир с торцов напротив друг друга. Остальные 8 располагались вдоль коридора, не напротив, а в разбежку. Это хорошо, начнется стрельба, соседи не пострадают. Мы подошли к двери, остановились поодаль, прислушались. Обычная дверь, обитая коричневым дерматином, с глазком. Шляпки гвоздей, когда-то блестящие, потускнели. Из соседней торцевой квартиры доносилась музыка, радио включено, а за нужной дверью слышен был отдаленный говор, спокойный. Женский смех. Раздался и писк. «Ай!» Потом возглас отдаленный. «Да не ту ставь, надоел твой Джексон. Давай лучше наших». Послышалась музыка. Запела Валерия. «На кухне сидят», — подумал я, представляя план квартиры. Справа от входной двери была большая комната, почти напротив входа поменьше. Потом кухня, а за нею самая дальняя и самая маленькая. Никитин глянул на Николая Сучкова, рослого рыжего ОМОНовца, и кивнул. По инструкции мы должны были позвонить, представиться и потребовать открыть дверь. Звонить должен был Сучков. Если не откроют, мы должны были выбить дверь, ворваться в квартиру и задержать преступников, членов бирюлевской группировки. Среди них двое особо опасны, оба в розыске за неоднократные убийства. Хорошо вооружены, дерзки, стреляют, не задумываясь. Готовы на все. Кто еще с ними, неизвестно. Ясно было, что дверь не откроют, начнут стрелять. Сучков вытащил пистолет и вместо того, чтобы подойти к звонку, шагнул к противоположной стене и встал рядом с Никитиным, который тоже держал в руке пистолет. Их теперь должно очень хорошо видно в глазок из квартиры, и легко можно расстрелять. Дверь простая, не бронированная. Я тихонько сдвинул предохранитель своего пистолета и плотнее прижался спиной бронежилетом к стене. Никитин с Сучковым напряглись, сжались и вдруг одновременно взлетели в воздух и одновременно врезали ногами в дверь. Раздался страшный грохот, дверь вместе с коробкой рухнула в коридор, Никитин отскочил от пола и прыгнул в квартиру, откуда клубом выбила пыль, Сучков за ним, я следом в пыль. «Сидеть!» — рявкнул Никитин, треснули один за другим два выстрела. Я налетел в тесном коридоре на Сучкова, отскочил к шкафу, кто-то меня сзади толкнул. Я видел сквозь пыль, как в кухне Никитин бьет парня, вскочившего с табуретки, рукояткой пистолета по голове. Видел, как Сучков стреляет в кого-то из коридора и бросается к Никитину на помощь, заслоняет на мгновение от меня то, что происходит в кухне. Я снова кинулся следом, готовый в любую секунду стрелять. В кухне визжала женщина, и казалось, что там кишмя кишат люди. Я охватил всю кухню взглядом, увидел, как Никитин вывернул назад к лопаткам руку сидевшего за столом парня, схватил его другой рукой за длинные волосы и ударил лицом о стол, о тарелку с колбасой. Тарелка разлетелась вдребезги, на осколки брызнула кровь. Никитин отшвырнул за волосы парня к стене, и тот вместе с табуреткой полетел на пол, прямо на своего приятеля, неподвижно лежащего у холодильника. Увидел, как Сучков пытается вывернуть руку у крепкого парня, пытается сломать его на плиту, но парень силен, сопротивляется. Увидел, как, забившись в угол у окна рядом с полусорванной шторой, округлив глаза от безумного страха, визжит девчонка. Другая скрючилась на полу у стола рядом с валяющейся табуреткой и сжимает свою голову руками. Увидел, как на Никитина с вилкой в руке бросился смуглый худощавый парень с тонкими усами, но споткнулся о сидевшую на полу девчонку, опустил на мгновение руку с вилкой, и Никитин резко ткнул ему в переносицу пистолетом и ударил ногой в пах. Увидел, как на Сучкова кинулся пятый парень. Я увидел его сзади, увидел его лысоватый затылок и резко ударил в шею, но почувствовал, что удар в суете не получился. Парень ловко развернулся ко мне и умело выбросил руку навстречу. Я еле увернулся, присел и, выпрямляясь сильно и резко, ткнул пистолетом в живот. Ударил носком ботинка по голени, схватил рукой за волосы, намереваясь вмазать его лицом о свое колено, но волосенки его выскользнули из руки, и он успел ткнуть меня ножом в живот, в бронежилет. «Стреляй!» — услышал я крик Никитина, понял, что это мне, и врезал парню по руке с ножом, выбил и тут же вмазал по горлу. Парень откинулся назад, обмяк, я легко вывернул ему руку за спину и достал наручники. Все было кончено мгновенно. Окровавленные парни в наручниках рассажены вокруг стола. «Ух ты, сорока, как ты здесь оказалась?» Только теперь Никитин обратил внимание на девчат. Та, что сидела на полу, оказалась молоденькой, симпатичной маленькой мордашкой. Она не так уж сильно напугана. Перебралась в угол к окну к своей визжавшей ранее подружке, которая с прежним страхом в глазах всхлипывала. Никитин обратился к ней. Девчонка перестала всхлипывать. Взгляд у нее стал осмысленным. Она взглянула на Никитина и вдруг икнула. — Сопли утри. Опять с друзьями отдыхала. — И сколько же у тебя таких друзей, а? — Ишь, какой лысенький помидорчик! — потрепал Никитин по лысому затылку того, которого я скрутил. Лысый крутнул головой, вывернулся из руки Никитина, и зло с ненавистью поверженного выдавил из себя. — Отстань, мент поганый. — Ну да, я мент поганый. Даже книжечка такая есть, сам видел. — Дорогущая! — ехидно ответил Никитин. — Я поганый. А ты холесенький мальчик. Ну, прямо рождественский ангелочек. И вдруг глянул на меня и сказал совсем другим тоном. — Зря ты его не шлепнул. Это бандюга из бандюг. Троих собственноручно угробил. Это только что нам известно. А суд у нас гуманный. Выйдет из тюряги скоро мальчик холесенький. Еще не один раз кровь пустит. Я тебе запомнил, мент. Считай себя в могиле. Вишь как? Опять обратился ко мне Никитин. Ох, как он дурно на шваль свою влияет! Ох, как дурно! — А ну, встать! — гаркнул на Лысого. Тот не шевельнулся. Никитин ухватил его за руку, попытался поднять. Лысый не поддался. — Помоги-ка. Оттащим его в комнату, а то он дурно на лакеев своих влияет. А ну, пошли. Мы подхватили под руки сопротивляющегося лысого и поволокли в дальнюю маленькую комнату. Там швырнули на пол, и Никитин зачем-то расстегнул наручники на его руке, достал пистолет и легонько постукал стволом по лысому затылку. — Поднимайся, поднимайся, теленочек. Лысый стал медленно подниматься, опираясь руками о паркетный пол. — По ком эта могила плачет, а? — ласково спрашивал Никитин, отступая от лысого и поднимая пистолет. — По ком она, родная, убивается? Кто же это сейчас умрет? И никто не узнает, где могилка его. Когда лысый выпрямился, позвякивая наручниками, висевшими на одной руке, Никитин заорал: — Смотри, он снял наручники! И тут же дважды выстрелил в голову лысого. В двери комнаты мгновенно появился Сучков с пистолетом в руке. Вот шустрый гад! Как он их расстегнул? — говорил Никитин, наклоняясь над упавшим на бок лысым. — Ну, ловок! Он снял наручники из другой руки лысого и пошел на кухню, подмигнув мне. Там сказал с восхищением переставшей всхлипывать девушке: — Ну, у тебя сорока и дружки. На ходу подметки рвут. Как он их расстегнул, не пойму. Никитин кинул наручники на стол и глянул на нас. — Ну что, операция завершена? —